простых снах постоянно даются указания. Прямых указаний избегаем, ибо они нарушают карму и затрагивают свободу воли. Кроме того, прямые указания часто вызывают противодействие. По пути нужно пройти своими ногами. То, чего стоит каждый, обнаруживается, когда предоставлен самому себе. Это совсем не значит, что кто-то забыт и оставлен. Просто дается возможность выяснить свои силы, а заодно и все то, что мешает. Двигаться самостоятельно могут лишь сильные духи, сочетая самостоятельность со следованием за иерархом. Прошлое, низшее «я» требует внимания к своим желаниям и импульсам. Высшее «я» подчиняться им не желает. От победы того или другого зависит все будущее человека. Кто победит, с тем дух и прибудет. Только низшее «я» вовлечет в низшие слои тонкого мира, а высшее – в высшие сферы. Так каждодневно среди внешней обычной жизни творит человек свое будущее, творит сам, своими собственными руками и с полной своей ответственностью.